Александр Герцен. «Кто виноват?» Роман в двух частях. «Избранное». Ленинград. Ленинград, 1972 год. Наталье Александровне Герцен в знак глубокой симпатии отписавшего. Москва. 1846 год. А случай сей за неоткрытием виновных предать воле Божией. Дело же, почислив решенным, сдать в архив. Протокол. «Кто виноват?» была первая повесть, которую я напечатал. Я начал ее во время моей новгородской ссылки в 1841 году и окончил гораздо позже в Москве. Правда, еще прежде я делал опыты писать что-то вроде новостей, но одна из них не написана, а другая не повесть. В первое время моего переезда из Вятки в Владимир мне хотелось повестью смягчить укоряющее воспоминание, примириться с собой и забросать цветами один женский образ, чтобы на нем не было видно слез. Разумеется, что я не сладил с своей задачей, и в моей неоконченной повести было бездна натянутого и, может, две-три порядочные страницы. Один из друзей моих впоследствии стращал меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи, я напечатаю твою повесть, она у меня». По счастью, он не исполнил своей угрозы. В конце 1840 года были напечатаны в отечественных записках отрывки из записок одного молодого человека. Город Малинов и малиновцы нравились многим. Что касается до остального, в них заметно сильное влияние гейневских путевых картин. Зато Малинов чуть не навлек мне бед. Один вятский советник хотел жаловаться министру внутренних дел и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновников в городе Малинове до того похожи на почтенных сослуживцев его, что от этого может пострадать уважение к ним от подчиненных. Один из моих вятских знакомых спрашивал, какие у него доказательства на то, что малиновцы — пашквиль на вятичей. Советник отвечал ему: «Тысячи. Например, автор прямо говорит, что у жены директора гимназии бальное платье брусничного цвета. Ну, разве не так?» Это дошло до директорши, та взбесилась, да не на меня, а на советника. «Что он, ослеп или из ума шутит?» — говорила она. «Где он видел у меня платье брусничного цвета? У меня действительно было темное платье, но цвету пансе». Этот оттенок в колорите сделал мне истинную услугу. Раздосадованный советник бросил дело, а будь у директорши в самом деле платье брусничного цвета, да напиши, советник, так в те прекрасные времена брусничный цвет наделал бы мне, наверное, больше вреда, чем брусничный сок Лариных мог повредить Онегину. Намек на слова Онегина из главы 3 Евгения Онегина Александра Сергеевича Пушкина, строфа 4. А, кстати, Ларина проста, но очень милая старушка. «Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда». Успех Малинова заставил меня приняться за «Кто виноват?». Первую часть повести я привез из Новгорода в Москву. Она не понравилась московским друзьям, и я бросил ее. Несколько лет спустя мнение об ней изменилось, но я и не думал ни печатать, ни продолжать ее. Белинский взял у меня как-то потом рукопись, и с своей способностью увлекаться он совсем напротив переоценил повесть в 100 раз больше ее достоинства и писал ко мне: «Если бы я не ценил в тебе человека так же много или еще больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления бригадира, сказал бы тебе: „Умри, Герцен“. Но Потемкин ошибся. Фонвизин не умер, и потому написал „Недоросля“. Я не хочу ошибаться и верю, что после „Кто виноват“ ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать: „Он прав, давно бы ему приняться за повесть“. Вот тебе и комплимент, и посильный каламбур». Цензура сделала разные урезывания и вырезывания. Жаль, что у меня нет ее обрезков. Несколько выражений я вспомнил. Они напечатаны курсивом, и даже целую страницу. И то, когда лист был отпечатан и прибавил его к странице 38. Это место мне особенно памятно, потому что Белинский выходил из себя за то, что его не пропустили. 8 июня 1859 года.